Тут же полил мелкий дождь, и каждая капля, едва стоило коснуться тела, прожигала кожу насквозь. Послышались крики боли, люди внизу забегали и стали укрываться под крышами домов, тогда как Чевис неподвижно стоял, но руки его постепенно начали дрожать. «Что это за жестокий мир?» – проговорил он, понимая, что дождь с каждой секундой лишь усиливается. «Как же так?» – еще некоторое время он смотрел на то, как уничтожается его гарнизон. Лучшие бойцы попросту растворялись в лужах крови, от их останков вверх поднимались красные тонкие струйки энергии. Капли кристаллизовались и прошивали крыши построек, доставая людей даже из их домов. «Открывайте порталы», — приказал он, — «выводите отсюда людей, всех». Бойцы сразу привели приказ в исполнение и началась спешная эвакуация. Но далеко не всем удалось спастись. Минимум половина солдат остались лежать здесь, в лужах кровавого дождя. И сам Чевис, вместе со своим братом, решил уходить отсюда последним. Он встал у портала и обернулся, глядя на последствия своего поражения, отчего тяжело вздохнул и помотал головой. «Мы уходим, но как и в прошлый раз, мы обязательно вернемся», — добавил его брат. «Этот мир будет». «Ты дебил?» — Чевис посмотрел на брата и покрутил пальцем у виска. «Я в эту задницу больше не ногой. Лучше забыть об этом месте навсегда и жить дальше. Но как же твоя мечта?» «А», — махнул он рукой, — «найду себе другую цель. Буду, вон, из дерева фигурки гидр вырезать. Йеменское бедуинское объединение». Примерно то же время, люди сидели прямо на раскаленном песке, и со страхом наблюдали за происходящим. Еще недавно они пересекали пустыню верхом на верблюдах, а гиды рассказывали им увлекательные истории о том, что происходило в этих песках в древние времена. Но в какой-то момент появился довольно крупный отряд бедуинов. Охрану прикончили сразу, а остальных сбросили с верблюдов и усадили на песок, предварительно обшарив их карманы и сумки. «Кто понимает наш язык?» Закутанный в традиционные одеяния мужчина встал перед собравшимися и обратился к ним. 20 человек сразу подняли руку, а он довольно кивнул. «Это хорошо, тогда представлюсь. Мы, ополчение этой страны, нам принадлежит власть над этими землями. И нам плевать, кто вы, есть ли у вас какое-то влияние и богаты ли вы. Теперь вы, наши пленники. И насчет выкупа мы будем разговаривать с представителями ваших стран или с вашими семьями. В зависимости от того, кто сможет предложить больший выкуп за ваши жизни. Вообще-то, я посол Франции», — возмутился один из пленников. «А я сын своего отца, загонщик своего племени. Что-то поменялось?» «Нет», — развел руками тот. «Но вы у нас в плену. А может, мы деньгами скинемся и вы нас отпустите?» — предложил другой пленник. «Сомневаюсь, что у вас наберется нужная сумма», — усмехнулся бедуин. «Эй, мы же туристы, гости вашей страны. Мы прибыли сюда с миром, и своим нахождением здесь помогаем вашей же экономике не скатиться в бездну», — воскликнул усатый мужчина с британским акцентом. «Ну и поэтому вы здесь», — пожал плечами бедуин, — «так как являетесь интересной целью, вот и проспонсируете наше движение. И я уверен, проспонсируете щедро, так как, чтобы добраться сюда, нужно иметь много денег. А я, на минуточку, британский аристократ», — заявил усатый. «Потому, ну раз в плену ты, а не мы, значит аристократ ты так себе», — бедуины рассмеялись. «Не могу обещать, что с вами будут хорошо обращаться, но с девушками, особенно с симпатичными, мы будем бережны. Если они сами этого захотят», — он скинул с лица маску и оскалился, жадно осматривая свою добычу. «Есть что сказать. Учтите, отпустить вас все равно не сможем. Да вы хоть понимаете, что будет», — прорычал аристократ. «Сюда прибудет наш спецназ и сравняет ваши города с землей. Наши страны этого так не оставят». «Да-да, конечно, знаю», — закивал он головой. «Слышал это уже сотню раз. В итоге, все равно приходится платить. Ты ведь понимаешь, где мы? Тут и городов-то нет. Нас просто не найдет твой спецназ. А если и найдет, знаешь, сколько таких похоронено в этих песках?» Он посмотрел на пленников и ухмыльнулся. «Ну что, вопросы еще остались?» Один мужичок, лет 50 на вид, неуверенно поднял руку. «Я, конечно, не посол и не аристократ. Никакой не дипломат и даже не предприниматель», — проговорил он. «Обычный рабочий на ферме, если уж честно. Просто получил эту поездку в виде премии за то, что смог увеличить удой коров на 10%. Он гордо расправил плечи, но остальные почему-то не впечатлились его достижениями. «Кстати, я сам эту страну выбрал, интересно было, да и песочек люблю», — он задумался на пару секунд, а остальные все это время смотрели на него с недоумением. «А, так к чему это я? Может, отпустите?» «Хахах!» – расхохотался главный бедуин. «Думаешь, если мы за тебя не получим денег, то просто отпустим? Нет, выкуп для всех одинаков, и если за тебя не заплатят, ты умрешь». Он хотел было уйти, но остановился. «Стоп, если ты обычный фермер, то откуда так хорошо знаешь наш язык? Ну у нас, если хочешь куда-то полететь, надо язык страны выучить», — развел руками мужичок. «Ну, значит ты образованный, ценный актив своей страны, за который ей придется щедро заплатить», — развел руками бедуин. «Но я все равно настаиваю, чтобы вы меня отпустили. Не нужно это вам», — мужик с жалостью посмотрел на собравшихся захватчиков. «Ни к чему хорошему это не приведет. Ты и советуешь мне?» – зарычал командир. «Да ты знаешь, что я могу с тобой сделать?» «Знаю», – честно признался фермер. «А еще я знаю, что с вами после этого будет. И что же будет, поведай мне». Бедуины снова расхохотались, им стало интересно посмотреть на странного мужичка. «Граф Булатов может расстроиться», – пожал плечами тот. «А дальше сами знаете что». Смех тут же прекратился. Люди переглянулись. Французский посол подсел ближе к фермеру. Британский тоже не стал оставаться в стороне и занял более выгодную позицию, даже слегка приобнял мужичка. Одни китайцы ничего не поняли и продолжили сидеть на своих местах. И что дальше? Граф Булатов, ну и тупое имя, конечно, помотал головой командир. Ну это не имя, а фамилия, поправил его фермер. Зовут-то его Михаил. Михаил, мужчина распробовал слово, еще тупее звучит, вот уж не повезло ему с именем. Хах, ладно, и что мне с того, что он расстроится, мне плакать надо начинать или как? В это время к командиру, спотыкаясь и путаясь в одеяниях, мчался его заместитель. Молодой паренек в очках спешил принести своему начальнику планшет, на котором как раз прокручивались одно за другим интересные видео. Вскоре он подбежал и показал экран бедуину. Тот некоторое время усмехался, затем улыбка пропала с его лица, и он начал постепенно бледнеть. «Так», — пробасил мужчина, — «кто из графства Булатова, встаньте», — приказал он, и трое пленников поднялись на ноги. «Собственно, тот мужчина со своей женой и дочерью. Так уж получилось, что вы случайно оказались свободны, к вам претензий не имеем, и...» Тем временем из планшета послышались панические крики на эквадорском языке. «Вас проводит в город и выплатит компенсацию». У него на лбу проступил пот. «Какой еще город?» – возмутился фермер. «У нас же экскурсия не закончена». «Хорошо», – медленно процедил бедуин. «Мои люди проведут вам прекрасную экскурсию, а потом проводят в город и разместят в лучших апартаментах. Все это за наш счет, разумеется». «А что, только нас троих?» – вздохнул мужик. «Только вас, да», – твердо ответил командир. «Простите, я не хочу наглеть, но...» «Вон те двое тоже с империи», — указал на других пленников фермер. «И что?» — вспылил командир, но в этот момент помощник что-то шепнул ему на ухо. «Хорошо, те двое тоже свободны». Он сжал кулаки, тогда как фермер снова тяжело вздохнул. «Ну, что еще не так, понимаете?» — замялся он. «Экскурсия у нас длительная, мы путешествуем уже не первую неделю. И за это время, знаете, сколько мы выпили вот с этими славными ребятами из Британии, Франции и Пруссии. Очень много выпили, и теперь мы лучшие друзья. Я не могу уйти из плена и оставить их здесь. Обещал им, что мы закончим экскурсию вместе, и как-то не по-человечески будет оставлять здесь своих друзей». Командир смерил мужчину долгим взглядом и помотал головой. «Нет, ну это уже настоящая наглость». Он насекся, так как в этот момент из динамиков планшета послышалась новая порция панических криков. «Не надо, где моя армия? Как так быстро пал город? Кто такой граф Булатов? А-а-а, ладно, эти тоже свободны», — прорычал он. «Остальные хоть не пили с тобой?» «Не, эти рожи кривили, словно мы какие-то варвары», — помотал головой тот. «Вот и отлично, вы свободны, а с этими будем работать», — махнул рукой бедуин и собрался уходить, но снова замер на месте. И еще хотел добавить, если что, Михаил, очень даже нормальное имя, могу даже сына так назвать, если что. «Надеюсь, ко мне больше нет никаких претензий?» «Не-не, все хорошо, спасибо», – заулыбался фермер. «Ну что, дорогая, идем. Наша экскурсия продолжается». Женщина некоторое время не могла отойти от шока и смотрела то на своего мужа, то на вооруженных захватчиков. «Знаешь», – тихо проговорила она, – «когда ты предложил мне переехать в разрушенное графство Булатовых, я думала, что ты сумасшедший, но сейчас понимаю, что в этом есть и плюсы. Тем временем к ним подошли собутыльники и обступили мужчину. «Это удивительно», — воскликнул винодел из Франции. «Но мы бы хотели уточнить», — он переглянулся с остальными. «Как ты так спокойно держался? Это же критическая ситуация. Почему ты так спокойно с ним говорил? А чего такого?» — пожал плечами мужик. «У нас такой раз в две недели случается. То одни нападут, то вторые, то третьи. У нас, знаешь, как бывает», — усмехнулся он. «Отправишься в столицу на конференцию по разведению коров. Приедешь, хоба, кошелек украли с документами. Идешь в полицию, над тобой там смеются, деревенщиной называют. А как скажешь, что являешься подданным Булатова, так через полчаса приносит кошелек, а там денег даже больше, чем было. Слушай, Ерема, а у вас иностранцев в графство принимают?» Почесал затылок один из них. «А то я тут задумался, не перевести ли мне свою сыроварню к вам, ГМ», задумался фермер. «А ведь сыроварен у нас почти нет. Если хочешь, могу переговорить с Булатовым. Ты, и с самим графом говорить?» Рассмеялись те, но фермер так и стоял с серьезным лицом, потому смех быстро прекратился. «В смысле, ты сейчас серьезно?» «Ну да», пожал плечами он. «У нас, если есть важное дело, можно просто позвонить ему. В крайнем случае, — ответит его жена, — но тогда вопрос может решиться даже быстрее. Просто у нас по всякой ерунде никто звонить Булатовым не будет, это все знают. Господа, вы уже готовы продолжить экскурсию?» К компании подошли бедуины с подносами и кувшинами. «Если хотите, мы принесли вам холодной воды со льдом. И не желаете ли отведать свежей клубники?» В этот момент в кармане у фермера запиликало какое-то устройство и, достав его, он начал спешно жать на многочисленные кнопки. Это устройство было похоже на телефон, только вместо экрана у него была клавиатура. «А это что?» – уточнил француз. «А, это маячок благополучия», – отмахнулся фермер. «Если я раз в час не введу 70-значный код, то все будут знать, что со мной что-то случилось. И тогда, не надо говорить, что будет тогда», – проорал командир бедуинов, что случайно проходил мимо. «Даже не хочу знать. Все хорошо, что хорошо кончается. Садитесь на своих верблюдов и желаю вам приятной экскурсии. Мои люди понесут зонтики и вентиляторы, чтобы нашим дорогим гостям все понравилось». «Ой, какие же вы тут гостеприимные», — обрадовался мужик. «Обязательно своим скажу, теперь сюда будут приезжать все мои коллеги. Ну за что мне это?» — взвыл бедуин и поспешил удалиться вместе со своими пленниками. А все это время никто не замечал, как на вершине бархана сидел миниатюрный человечек с рожками и наблюдал за происходящим в бинокль. Но, как только верблюды унесли фермера с его семейством вдаль, он достал телефон и набрал номер. «Отбой, братцы, все решилось благополучно», — проговорил он. «Ну раз взяли бомбы, сбросьте их в Персии и возвращайтесь. В чем проблема? Ага, ладно, удачи». На этом он завершил звонок и откинулся на спинку кресла. «Эх, люблю свою работу». Глава 14. «Ну, туча, вроде бы, попала куда надо. По крайней мере, она теперь не здесь, и для нас опасности не представляет. И вроде бы все хорошо, но Фипче почему-то не спешит закрывать портал, потому пришлось легонько толкнуть его в плечо и привести в чувство. «Ну что, закрывай быстрее», — окликнул я портальщика, а тот растерянно посмотрел на меня. «Не закрывается», — проговорил Фипче. «Ну так прекрати его подпитку», — пожал я плечами. «В чем проблема?» «Да ни в чем. Я прекратил подпитку сразу, как только туча пропала», — развел руками паренек. «Но он теперь питается от другого источника, и у меня даже не получается нарушить координаты». «Мда», — протянул я, и окинул портал магическим взглядом. «Сейчас через него тянется тонкая нить энергии, и, скорее всего, именно она не позволяет ему схлопнуться. А тянется она прямо в центр пирамиды, откуда, в свое время, появилась эта туча. Думаю, таких совпадений не бывает, и здесь явно имеется какая-то связь. Все равно закрывай», — я снова попытался заставить портальщика работать. «Пробуй другие способы». «Не могу, все перепробовал, даже что-то из новых знаний взял. Не закрывается, и все тут», — вздохнул он. «А может, еще что-нибудь попробуешь? Хочешь, я тебе разум разгоню?» — направился к нему, тогда как Фипче сделал пару шагов назад. «Может, не надо? Я после прошлого ускорения еще в себя не пришел», — запротестовал он. «Я честно, стараюсь, просто почему-то не получается». «Правда, правда?» «Да, честное слово, господин. Пробую, пробую, но все никак да никак». «Ну и ладно, пожал я плечами. Не очень-то и хотелось, повернулся к Черномору, и на моем лице появилась улыбка. Жах не по этой пирамиде из всего, что есть, а вот это уже совсем другой разговор. Обрадовался он и схватил рацию. Передаю координаты. Огонь из всех стволов по готовности. Спустя пару секунд, залп дали танки. Затем подключилась тяжелая артиллерия. Временами даже было слышно пулеметы. Кто-то гранату умудрился метнуть на километр, и даже попал по пирамиде. Следом Черномор передал координаты кораблям, и уже оттуда полетели ракеты и массивные снаряды. Самолеты стали сбрасывать десятки тонн бомб. Вся пирамида вмиг скрылась за вспышками взрывов и густым непроглядным дымом. И как только канонада выстрелов стихла, я кивнул Фильку, чтобы ускорил процесс. Тут же подул ветерок, и облако дыма улетело в сторону, а мы увидели. Мне кажется, или она стала выглядеть даже лучше, задумчиво проговорила Мирабель, когда вы с нее всю грязь и мох сбили. Есть такое, согласился я. Так, стоп, нахмурился и посмотрел на нее. Ты же должна сейчас быть в Куинке. Ну так я закончила, пожала она плечами. Молодец, одобрительно закивал я головой. Ну, раз так быстро захватила такой большой форт, заслужила отдых. Погоди, Мира покачала головой, повтори-ка еще раз. Захватила, я все верно услышала. Да, а что ты имеешь в виду? Прищурился я. Ну, протянула женщина. В целом, если этот форт, и правда, так нужен, маги земли могут отстроить на этом месте что-то еще лучше, задумалась она. Там сейчас такая удобная равнина, и очень много камня как раз. Все это разложено ровным слоем, очень удобно будет строить. Джованни, что как раз сидел неподалеку, почему-то разрыдался. Нет, помотал он головой и утер слезы. Послушай меня, Мирабель, вот возьми и щелкни пальцами. Мира пожала плечами и поступила, как советовал маг земли. Но после щелчка вершину соседней горы разбила в крошку, массированным ударом концентрированной силой смерти. Да нет же, замотал головой Джованни. Просто щелкни, не вкладывая в это свою магию. Мира снова щелкнула пальцами и ничего не произошло. Вот, видишь, ничего не происходит. И постройки тоже не берутся из воздуха. Понимаешь, сколько сил, сколько расчетов. Он скривился, упер руки в бока, как это обычно делает Мирабель, и продолжил говорить писклявым голоском. Они тебе форт построят, потому что важная курица смерти не могла просто захватить его. Я тебя сейчас ударю, Джованни, пригрозила Мира. Ой, да пожалуйста, попробуй. Махнул на нее рукой Архимаг, и между ними выросла стена, а сам он скрестил руки на груди и отвернулся. Впрочем, эта стена сказала даже больше, чем мог бы Джованни сообщить словами. И пусть в высоту она была едва выше метра, но на ней красовалась выгравированная табличка с надписью «Мире тут не рады». Да уж, помотал я головой. Кажется, пора увеличивать штат психологов. Давно пора, согласился со мной Черномор. Их никогда не хватало. В смысле, давно, возмутился я. Все вроде нормально было. Да, половина от всего штата работала исключительно на магов земли, но все же, справлялись ведь. Конечно, справлялись, хохотнул командир. У меня недавно бойцы решили сходить и пожаловаться на жизнь психологу. Ну и что? Психолог их выслушал, кивнул и позвал одного из магов земли. Причем даже не Джованни. Так тот начал рассказывать о своей жизни, и бойцы сразу поняли, что у них и проблем-то, собственно, вовсе нет. Так, мимолетные трудности, с которыми даже справляться не надо, сами быстро пройдут. Интересно, а если я начну рассказывать бойцам о своих проблемах, как быстро они повесятся? Впрочем, сейчас у меня проблем практически нет. Разве что надо разобраться с теми, кто в данный момент прячется внутри пирамиды и поглощает энергию от тучи. Ладно, махнул я рукой. Придется самому, как всегда. Легко не будет, Михаил, помотал головой Фильк. Сам видишь, какой поток энергии идет в эту пирамиду. Да и на том острове оказались люди, судя по всему. И не только люди, там даже животные были. Вот, кстати, да, той же рыбы там полегло явно немало. И пусть это заклинание, в первую очередь, рассчитано на людей, но и другие живые существа могут быть поражены этой магией. Скорее всего, внутри магической конструкции тучи был запрятан резервный блок, и теперь он активировался, чтобы, за неимением людей, уничтожать все живое и поглощать хоть какую-то энергию. Даже интересно, какой из этого будет результат. Ладно, ждите, я отправлюсь один, махнул рукой, нацепил меч и направился в сторону пирамиды налегке. А может, вместе прогуляемся? предложил Черномор. «Вон, Мирабель как раз проштрафилась, да и Нурика можно позвать». «Не», — помотал я головой, — «в этот раз справлюсь сам. Разве что Курлыка с собой захвачу, чтоб не скучал». Сильвия стоял посреди энергетического кокона и жадно впитывал мощнейшие потоки энергии, буквально каждой клеточкой своего тела. «Вот это мощь!» — прорычал он. «Вот это сила! Я хочу испытать ее!» Сильвия открыл глаза и стал искать подходящую жертву, после чего взгляд зацепился за одного из шаманов. «У тебя ничего не получится», — проговорил старейшина. «На нас наложена печать нашего божества. Она убережет любого шамана от воздействия твоей энергии. Но я все равно попробую», — оскалился мужчина и, направив руку на шамана, выпустил в него луч энергии боли. Тот некоторое время стоял, но потом упал на колени, не в силах терпеть мучения. «ГМ», — задумался шаман, — «неплохо. Какая-то часть энергии все равно смогла пройти через печать». Он взмахнул рукой и усилил защиту своего последователя, чтобы избавить его от неприятных ощущений. «Но энергии все равно должно быть больше. Братья, проверьте, почему поток настолько слаб?» — крикнул он, и остальные шаманы сразу засуетились. «Ой, один из них вышел на улицу и сразу вернулся. А где наша туча?» На пару секунд повисла тишина, после чего шаманы рванули к выходу, на поиски тучи, но так и не нашли ее, и потому сразу вернулись обратно. «Найти ее, срочно!» — рычал старейшина, тогда как остальные спешно создавали сложное заклинание слежения. И уже спустя минут 10, внутри жертвенного зала, появился сотканный из крови огромный экран, а на нем изображение того, как туча поливает остров с несколькими постройками, остальное же льется в океан. «Это, что это значит?» — нахмурился старик. «Невозможно, ее как-то переправили туда», — заверещали шаманы. «Сейчас, я проверю», — помотал головой старейшина. Он не верил в происходящее, так как переправить подобное заклинание даже на километр, против воли управляющего, считалось невозможным, да и в возможность проведения столь сложного ритуала тоже никто не верил. Старик прикоснулся к потоку энергии, что тянулся откуда-то с вершины пирамиды к Сильвия, и недовольно помотал головой. «Да уж», — протянул он, — «кажется, от предполагаемого потока энергии тут едва ли наберется пятая часть». «Что значит «пятая»?» — возмутился мужчина. «Вы же обещали мне великое могущество». «Неважно», — отмахнулся старик, — «тебе этого все равно хватит, чтобы одолеть врага». «Ничего, разберусь с вами потом», — процедил сквозь зубы мужчина. «Значит, пока еще есть силы, надо успеть найти врага, и это будет сложно, так как они точно успели сбежать», — вздохнул он, понимая, что в момент передачи силы его находится на своем пике. «Потом, когда туча завершит свой цикл, от нынешних сил останется едва ли десятая часть». «Что значит «сбежали»?» — послышался удивленный голос позади и, обернувшись, Сильвия с изумлением обнаружил того самого графа. «Да ну», — мужчина встряхнул головой, не в силах поверить в увиденное. «Не бывает таких подарков. Граф Булатов, сколько же ты крови у меня выпил, сколько доставил проблем?» Он стиснул зубы и лицо его перекосило от злобы. «Как же я тебя ненавижу, а я к тебе, кстати, вполне нормально отношусь», — пожал плечами граф. «Даже не злюсь совсем. Ну, если тебе от этого станет хоть капельку легче». «Мне не станет легче», — прорычал Сильвия и, расправив руки, разбил свой энергетический кокон. «Узри же мою мощь». Он вышел из круга и направился в сторону гостя. «Хах», тот не сдержался и хохотнул. «Серьезно? Не, если у могущества такая цена, я бы на твоем месте отказался». «Что?» Мужчина не сразу понял, над чем смеется Булатов, но затем случайно заметил свое отражение в луже крови и замер. «Что это такое, шаман?» «Не, ну тут все честно». Старейшина прикрыл рот руками, чтобы тоже не рассмеяться. «Ты перенял силу убитых, как и договаривались. И вот смотрю я на этого дебила, у которого вместо ног теперь свиные копыта, тело покрыто шерстью и чешуей, на голове хохолок из перьев. Смотрю и не понимаю». «Не, ну ты мощный, конечно», — не удержался я. «Хочешь зерна? Кстати, уруру», — возмутился Курлык. «Да ладно тебе, нужно уметь делиться. Вон какой петух стоит. Может, он твоим братом станет, если клюв отрастит». Да тут не рассмеяться было крайне сложно, а наплевать. Сильвия отошел от шока и снова посмотрел на меня. «Я уничтожу тебя, а потом разберусь и с этим, и с соседями, и с повстанцами, и с трусами-союзниками, и с эквадорцами, которые встали на твою сторону, и с этими ублюдками-шаманами». Он зло посмотрел на них, но некоторые из них все-таки не смогли сдержать смех. «Узри же мою мощь!» – взревел мужчина и направил в меня мощнейший поток энергии. Но я не стал принимать его на себя, и ловко отскочил в сторону. «Ну ты чего?» – обиженно пробубнил я. «Зачем болью разбрасываешься? А если бы меня зацепил, не подумал совсем, вдруг я боль не переношу, ты не понимаешь, с чем связался?» Тем временем рычал боевой петух. «Ты не будешь умирать легко, твоя смерть будет невероятно мучительна. Подобных страданий ты не сможешь представить даже в самых кошмарных снах». «Да-да, хорошо», — попытался урезонить его, но он, как оказалось, только начал. «Во мне скрыты знания тысячелетий, из древних алтарей, темных чаш забытых поколений, из великих гробниц, причем не только из этого мира», — верещал Сильвия. «Ты мог этого не знать, но мне уже 180 лет, и больше половины своей жизни я посвятил силе. Теперь ты понимаешь, с чем имеешь дело?» «Вот вроде бы и понимаю, но не знаю, стоит ли ему это говорить. Хотя, нет смысла оставлять недомолвки и лучше выложить все сразу. С малолеткой, ты же это хотел сказать, РРА!» Взревел юный глава картеля, и взорвался аурой боли. Из его спины вырвались 4 кричащих силуэта, что извивались в агонии и тянулись в мою сторону, а в руках сформировался меч, сотканный из бурой искрящейся энергии. «Ну ладно», — пожал я плечами, — «тогда и мне стоит представиться. Меня зовут Михаил Булатов, для своих, дядя Миша. Я являюсь аристократом Российской империи, той самой, у которой ты взял в заложники людей и хотел их пытать, тех самых людей, которых ты хотел продать в рабство, а женщин использовать против их воли. Я, твое возмездие, Сильвия, которая настигла бы тебя, в любом случае, всего лишь жалкий граф», — скривился тот. «По сравнению со мной, ты лишь ничтожество, жалкий граф», — усмехнулся я. «Впрочем, если тебе этого не хватает, позволь представиться иначе», — раскинул руки, и за моей спиной раскрылись зеленые сверкающие крылья. «Меня зовут Михаил, глава ордена Иерофанта, кровавый архимагистр». Помимо зеленых, за спиной появилась пара кровавых крыльев. «Поверенный смерти», в моих руках появился сотканный из серой мглы щит. «Я тот, кто вправе сам выбирать, кого лечить, кого убивать, а кого калечить, править, воздаять и принимать. Тебе 180 лет, приличный срок», — я усмехнулся. «Я бы назвал тебе свой возраст, но какой в этом смысл? Я старше, старее, даже древнее тебя. Когда я ходил между мирами, ты еще не родился, и твои родители тоже не родились, и предки до 10-го колена тоже еще не существовали». Достал меч и напитал его силами смерти, жизни и крови. «И сегодня я тот, кто отнимет твою жизнь, тем самым принеся в это место мир и благополучие», — перевел взгляд на шаманов. «А затем я возьмусь за вас, глупец», — помотал головой старик. «Почему ты считаешь, что вправе угрожать нам?» «Потому, что я это право дал сам себе», — честно ответил ему, тогда как старик усмехнулся. «А ты не задумывался, что все это великое могущество человеку перед тобой предоставили именно мы? Так вот, он остался всего лишь человеком, а значит, может предать нас. И как ты думаешь, мы бы стали давать ему могущество больше, чем владеем сами?» — прищурился он. «Да уж», — вздохнул я. «Вот вроде обычные вампиры, а самооценка такая, будто бы высшие под вами ходят». Те сразу поменялись в лице и стали переглядываться между собой. «Что, думали, не замечу?» — усмехнулся я. «Или испугаюсь, когда узнаю? Нет, мне плевать и на вас, и на ваше ущербное божество. Можете даже позвать его. Ах да, оно не любит являться к вам. Но сегодня я с этим помогу. Виконт, не могли бы вы произнести вашу убедительную речь для срочного призыва, но так, чтобы его проняло?» Вампиры поняли, о чем я говорил, слишком поздно. Когда они опомнились, Виконт Курлык был уже на полпути к священной статуе с изображением их божества. «Убить голубя!» — взревел старейшина и сам запустил к пернатого кровавое копье. И ведь попал, но копье просто разбилось на 1000 осколков, тогда как Курлык посмотрел на вампира, как на идиота. «Ну и куда катится мир?» — ехидно ухмыльнулся я. «Великий первосвященник крови не может птичку остановить. Ох, как ваше божество будет раздосадовано!» Курлык тем временем добрался до цели и явно подошел к своей задаче с непомерным рвением. Статуя была довольно большая, но даже так пернатый умудрился обгадить ее голову ровным и довольно толстым слоем. Видимо, долго копил. «Кощунство!» — взвыли шаманы. «Ну вот», — пожал я плечами, — «теперь он точно обратит внимание. А как придет, выжгу всю заразу из этого места, чтобы больше не возвращаться, перевел взгляд на главу картеля и подмигнул ему. «А теперь поиграем с тобой». Он приготовился ударить по мне новым лучом боли, вот только я начал действовать первым и, мгновенно сблизившись с ним, нанес несколько размашистых ударов мечом. Но тот смог уклониться и, отпрыгнув подальше, снова запустил в меня несколько сгустков энергии. Два из них я попросту разрубил клинком, еще парочку принял на щит, и в ответ отправил кровавую пику, что разбилось осколками о его непроницаемый барьер. «Не хочешь сражаться в ближнем бою? Так мне нетрудно просто постоять и посмотреть, как долго ты сможешь сдерживать дальние атаки». Полоснул себя мечом по руке, чтобы быстро достать побольше крови, и стал создавать сложные руны перед собой, лишь изредка отбивая атаки щитом смерти. Вперед устремились кровавые колья, затем шипастые шары, приправленные силой жизни, чтобы проще было пробивать барьер. Десятки самых разных атак разом обрушились на врага, но тот продолжал отбиваться, используя лишь полученную от тучи силу. Да, энергии в нем много, но управляться он с ней не умеет. Примерно полчаса мы громили жертвенный зал какого-то божества. Иногда я наносил ему удары мечом, но пробить защиту так и не удалось. Но и он не мог нанести мне хоть какой-то урон. Точнее, иногда попадал по мне, один раз даже руку оторвало. Но стоило Сильвия расхохотаться, как новая рука уже появилась на том же месте. «Ты мне наскучил», — прорычал он, осознав свое бессилие. «Мог бы и сразу понять, что со мной драться бесполезно. Как минимум, это предельно скучно, и даже местами обидно. Еще бы, вроде нанес противнику несколько смертельных ран, а он, как огурчик, скачет себе спокойно дальше, так еще и бить пытается. Я уничтожу тебя», — помотал головой мужчина. Даже ценой своей жизни, он раскинул руки и в разные стороны ударила мощная волна энергии. Агония боли, забрать все резервы, снять все ограничения, плевать на последствия. Он рычал не своим голосом, а его тело, находясь в эпицентре энергетической бури, постепенно рассыпалось в прах. «Это все для тебя», — напоследок оскалился Сильвия, глава какого-то там ордена. «Ты будешь уничтожен». На этом его тело полностью рассеялось, и мощнейший поток энергии впился мне в грудь. Из рук выпал меч, затем щит, но я продолжил стоять на ногах. Всего на несколько секунд воцарилась звенящая тишина, которую прервали хлопки в ладоши. «Да», — помотал головой старейшина. Он был идиотом, но идиотом с характером, и смог ради уничтожения заклятого врага пожертвовать даже своей жизнью, не скрывая своего восторга, — проговорил он. «А ведь не каждый сумасшедший сможет поставить на кон свою жизнь». Старик вздохнул и перевел взгляд на меня. «Ну что, человек, приятно, когда боль веков оказалась в твоем теле и парализовала тебя. Полагаю, каждая секунда для тебя тянется словно год, и это время наполнено болью и агонией. Каково тебе сейчас? Жаль, что ты не сможешь ответить, я бы с удовольствием выслушал». «Да норм», — пожал я плечами и повернулся к нему. «Бывало и больнее. Ты когда-нибудь терял весь свой орден, всех близких сердцу и душе людей, тех, кем дорожишь больше всего? А вот я терял, и эта боль, по сравнению с той, ничего не значит». Я наклонился и ударил ладонью по каменному полу. «Вверяю эту темную блуждающую душу тебе, предвечная», — прокричал я, и голос мой эхом прокатился по святилищу. А спустя несколько секунд пол под ногами задрожал, стены и потолок пошли трещинами, и передо мной открылся серый портал. Из меня в этот портал сразу потянулась струйка черного дыма. А когда поток прекратился, и последние крупицы вышли из моего тела, я улыбнулся и помахал ему вслед рукой. «Всего хорошего», — попрощался с Сильвией и повернулся к замершим от удивления шаманам. «Ну что, утырки, поговорим, как маг крови с магами крови», — усмехнулся я, после чего на моем теле появился кровавый доспех. «Или подождем ваше божество, глава 15. «Нет, ну правда», — снова окликнул столпившихся вокруг статуи шаманов. «Ваша очередь». «Но как?» — спустя несколько секунд удивленного молчания, пришел в себя их старейшина. «Как ты смог призвать саму предвечную?» «Призвать? Теперь уже настал мой черед удивляться. Я что, некромант какой-то? Или маг смерти, чтобы заключать с ней контракты? Старик, тебе бы провериться для начала, совсем из ума выжил». «Но ведь», — пролепетал он, указав на то место, где буквально недавно я передал предвечной душу того бедолаги. «А-а, ты об этом портале?» — хлопнул я себя по лбу. «Ну так я ее не призывал, а просто вежливо пригласил, это совсем другое», — пожал плечами и жестом подозвал шаманов к себе. «Ладно, поговорили немного, А теперь идите сюда, драться будем. Не дожидаясь, когда они наконец решатся на сражение, создал массивный кровавый шар и метнул прямо в толпу. Решил особо не выдумывать, ведь шар тоже хорошо. На нем нет шипов или каких-то усиливающих рун, но зато он большой и тяжелый. Примерно такими же иногда сносит здания при помощи крана, потому и шаманов таким тоже можно снести. Но старейшина ловко выскочил вперед и в одно мгновение создал кровавый щит, закрыв им своих последователей. Шар врезался в защитное заклинание и раскололся на части, но и щиту досталось, такого удара он тоже не выдержал. «Как же ты неопытен!» Старик вспотел от напряжения, но всеми силами старался не показывать, что этот удар оказался для него чувствительным. Такое мощное и затратное заклинание, и так глупо использовать. Сколько же ты крови потратил на него, и все впустую. А ты переживаешь, что у меня не хватит крови. Усмехнулся я. Хватит ее на всех вас, можешь обо мне не беспокоиться. Ну-ну, усмехнулся старик и вытянул несколько литров крови из бассейна, расположенного под ногами статуи его божества. У меня-то крови побольше будет. Вообще-то у нас, возмутился кто-то из шаманов. Это общая кровь. Да-да. «Конечно, общее», – закивал старейшина и снова посмотрел на меня. «Прошу прощения, молодняк не знает манер. Ну что, приступим. Так давно пора», – развел я руки, и лишь в последнее мгновение успел выставить кровавый щит, как об него тут же ударились сотни миниатюрных красных кристаллов. Старик заранее приготовил заклинание, пытаясь застать меня врасплох, но я даже не знаю, на что он мог надеяться. После старейшины по мне ударили остальные шаманы. Некоторые создавали сложные руны целыми группами, но я постоянно сбивал с ног то одного, то другого, потому шло у них откровенно паршиво. Другие постоянно пытались достать меня подлыми атаками. То ногу обхватит кровяной хлыст, то в спину прямо из пола ударит шип. Приходилось постоянно двигаться и атаковать в ответ, параллельно залечивая свои раны и не забывая создавать все больше крови. Вампиры прекрасно управляются со своей стихией крови. Не стоит их недооценивать, они в этом действительно сильны и умелы. Но дело в том, что они управляют лишь одной стихией, тогда как я куда более многогранен в плане магии. Жизнь помогает значительно усиливать некоторые свойства крови, видоизменять ее и дополнять кровавые руны совершенно неожиданными, новыми функциями. Чего стоит тромбобомба? Одной лишь магией крови такое не сотворить, а про фагоцитарные десанты вовсе молчу, такое вообще, лучше запретить на государственном уровне. Впрочем, эти шаманы даже не знают, что такое фагоциты, и какую функцию они могут выполнять, если правильно их мотивировать. Но если эти шаманы начнут мне надоедать, им придется познакомиться с курсом биологии и узнать, что хорошо мотивированные фагоциты могут с огромным удовольствием сожрать их, причем на клеточном уровне. И это я не говорю о том, какие свойства можно придать магии крови, используя сразу силу жизни и смерти. Вот где скрываются настоящие сюрпризы. От мощи наших заклинаний содрогались стены, трещало по швам само пространство, воздух стонал от напряжения. Но противостояние все так же оставалось на равных и я, не сказать, чтобы сильно устал от их попыток достать меня. «Ты не победишь», — рычал старейшина, а остальные поддакивали ему, тоже уверенные в моей беспомощности. «Да ну», усмехнулся я и, отбив очередной град кровавых шипов, направил в их сторону лучи поноса. «Что-то вы даже всей толпой стараетесь, а сделать ничего не можете. Не понимаю, зачем так мучить себя? Просто умрите, и все, ха-ха», расхохотался старик. «Ты знаешь, сколько мне лет?» «А да, один уже говорил про возраст», подметил я. «Тоже захотел отведать унижение? Ну ладно, и сколько же тебе лет?» «Наверное, и правда, он очень древний, раз решил похвастаться этим». «Вот не буду тебе ничего говорить», — обиженно пробурчал шаман. «Все теперь, не узнаешь мой возраст и будешь томить себя догадками». «Ну, тогда можешь показать свой возраст», — продемонстрировав мне свое мастерство, развел я руками. «Или, может, мне показать?» Я усмехнулся и поднял руки, выпустив сотни кровяных капель. После чего все они преобразовались в миниатюрные пилы, что начали раскручиваться и жужжать, словно рой агрессивных насекомых. «Защищайтесь, кровососы!» — крикнул им и, взмахнув руками, направил в сторону шаманов весь этот рой. «Держать строй, активировать щиты!» — прорычал старик, и вся их кодла сразу сбилась в одну плотную кучу, после чего их накрыло красным полупрозрачным куполом. Пилы с яростным жужжанием впились в барьер и стали высекать из него искры. Некоторые раскалывались на осколки, но на их место тут же вставали новые, и с каждой минутой рой только разрастался в размерах. «Надолго его не хватит. Держитесь, братья!» — рычал старейшина. «Мы сдержим его натиск, но как только его кровь закончится, ударим изо всех сил». Он продолжал выкрикивать приказы, а по его лбу градом стекал пот. Все-таки устоять против такой атаки даже силами целой толпы шаманов оказалось довольно трудно. Это заклинание высушит его полностью, оно требует слишком много крови. «Ты прав», — спокойно ответил ему и выпустил еще пару сотен капель крови, чтобы усилить натиск. «Это заклинание, и правда, тратит очень много, и долго я так давить не смогу. Ха, мы легко продержимся хоть минуту», — расхохотался старик. «А вот тут небольшая проблема», — скривился я. «Если я не стану подключать энергетические резервы, меня хватит совсем ненадолго, всего-то на 10 минут». Люди и одно юное божество стояли на возвышенности и внимательно наблюдали за происходящим. Отвести взгляд от такого яркого представления попросту невозможно, так что они запаслись вкусняшками, чаем и просто стояли, глядя на происходящее. «Красиво как», — проговорил Лабладут. А из пирамиды как раз вырвались языки зеленого пламени, после чего ее окутало серой дымкой, по которой пробегали красные разряды. «Вообще-то там твой отец насмерть сражается», — подметил Черномор. «И там, внутри, могущественные шаманы, которым оказалось под силу создать кровавое облако. Я не силен в магии, но мне почему-то кажется, что это довольно сложное заклинание, а все равно красиво», — мечтательно проговорил рогатый человечек и отпил из чашки, вальяжно развалившись в своем игрушечном кресле. Помимо Лабладута, здесь собрались и многие другие. Черномор, Мира, Билмар, несколько сотен гвардейцев. Разумеется, голуби сидели на ветках и болели за своего командира, который вместе с графом отправился на такое опасное задание, и сейчас, скорее всего, отыгрывает решающую роль в противостоянии. Все-таки у Курлыка не может быть неважных миссий, а значит, в любом случае, в данный момент он творит историю. И не только голубиную историю, но и, возможно, всего человечества и этого мира. «Командир, мы продвинулись на Северном фронте», — к Черномору тем временем подходили командующие специальных подразделений и делились с ним отчетами о проделанной работе. «Враг сопротивлялся, но мы накрыли их корабельными пушками, так что натиск прошел без проблем». «Черномор», — подошел следующий докладчик. «Сопротивление на Втором Южном фронте полностью подавлено, и мы продвигаемся вглубь материка. Прикажете остановиться на границе или продолжить уничтожение разрозненных групп противника на территории соседних государств?» «Нет, никто их через границу все равно не пропустит», — махнул рукой Черномор. «Так что, как и сказал Булатов, в соседние страны мы пока не лезем, но можете показать представление на границе, чтобы они в дальнейшем не творили глупостей». «А ты чего стоишь?» — кивнул он третьему докладчику. «Что-то не так. У нас проблема, Черномор», — замялся тот. «Да ну, насколько помню, ты отвечаешь за четвертый центральный участок», — нахмурился командующий. «Там ведь не должно было быть никаких проблем, или разведка где-то просчиталась?» «Ну не совсем», — скривился боец. «Мы должны были захватить лагуну, и, только не говори, что не справились. Там даже закрепиться негде особо, и у врага там далеко не самые боеспособные соединения». Черномор замотал головой. «Или я ошибся, когда назначил тебя командиром? Хотя, как я мог ошибиться? Ведь раньше от одного твоего вида враг обделывался и бежал прочь. Ты ведь ради этого попросил оставить тебе все твои шрамы, когда Михаил предложил их свести». «Тут немного другая проблема», — криво усмехнулся бывалый офицер. «Мы лагуну захватили, но противник, как бы это сказать, погиб не весь». «Что?» — не понял Черномор. «Ну, они в плен сдались. Все», — развел он руками. «В общем, я о проблеме сообщил, а вы теперь думайте, что делать с 20 000 пленных». «Вот, а что с ними делать?» «Вот и я не знаю», — пожал плечами мужчина. «Все, пойду я, пожалуй. Мне еще вторую линию обороны прорывать. Может, хоть эти окажутся потупее и попытаются сделать хоть один выстрел. Может, просто госпоже Виктории позвонить?» — предложил один из офицеров. «Она с этими пленными быстро разберется». «Не надо звонить Виктории», — помотал головой Черномор. «Она сейчас с дочерью, не хочу ее отвлекать. И ей не стоит лишний раз нервничать. Лучше подождем, когда Михаил выйдет и сам решит вопрос». «Если выйдет», — добавил кто-то из собравшихся. Тогда как Мира расхохоталась в голос. «Хо-хо-хо», — помотала она головой. «Ты не знаешь и половины его возможностей. Мне иногда кажется, что если бы Михаил сражался всерьез, то «всерьез» — это как на играх богов, уточнил офицер, который тоже там присутствовал. Впрочем, об этом сражении знают все подданные Булатова, так как наиболее яркие моменты транслировались по внутреннему телевидению. «Не-е», — махнула рукой женщина, — «я имею в виду по-настоящему всерьез, если взаправду разозлить его, вот тогда представление видела бы вся империя», — усмехнулась она, — «даже несмотря на то, что происходило бы оно в Эквадоре». «Ой», — Лабладут резко подскочил со своего стульчика и стал озираться по сторонам, «ой-ой, ой, плохи дела», — он явно запаниковал и испуганно посмотрел на остальных, «что такое», — нахмурился Черномор, «я ощущаю». «Голос, я слышу голос», — завопил Лабладут, «голос, который грохочет на все божественное пространство, чего хоть грохочет, можешь разобрать», — напрягся мужчина, «кто-то идет сюда, древний, могущественный, злой, обиженный и униженный». «Стоп», — Лабладут замер и прислушался, «он кричит на все пространства, ГМ, кто нагадил мне на голову, уничтожу». Мира закрыла лицо ладонями и помотала головой, тогда как голуби на ветках одобрительно заурчали. «Ну да», — вздохнула она, — «какой шанс, что божество, которого тут не было тысячи лет, появится именно тогда, когда сюда пришел Михаил?» «Да тут все просто», — махнул рукой Лабладут. «Отец сам открыл проход и пригласил его». «Но зачем?» — возмутился Черномор. «Какой в этом смысл? Кажется, отец обиделся на него сильнее, чем он на отца. Вот и решил поговорить». «Ладно», — Черномор нахмурился и посмотрел на своих офицеров, «готовьте отряд смертников. Если придется вытаскивать его оттуда, мы сделаем это даже ценой своих жизней». «Не придется», — усмехнулся Билмор, «точно не придется. Откуда такая уверенность? Не хочу сомневаться в силе Михаила, но это древнее божество. С угрозой такого уровня мы пока не сталкивались. Вытаскивать его надо будет лишь в одном случае», — спокойно ответил некромант, «если у него будет с собой друидская настойка, а насколько мне известно, он отправился в пирамиду без единой фляги, значит, и переживать ни о чем». В этот момент прилетел взъерошенный курлык и начал урчать на всю округу. «Да ну», — удивились собравшиеся, «уру-ру-ру-ру, чего, какие 50 литров настойки, зачем тебе столько, уру-ру-ру-ру-ру, а, Булатов попросил». Билмор помотал головой и тихо выругался под нос, вот ведь сглазил. В огромном зале царила зловещая тишина, лишь изредка прерываемая звонкой капелью. Капли крови иногда падали с потолка и разбивались о каменный, залитый кровью, пол. По массивным колоннам, что, казалось, уходили к самым небесам, также стекали потоки крови, после чего они попадали в специальные углубления и скапливались в бассейне. А посреди этого гигантского, поражающего воображение бассейна, восседал на возвышенности сам Драклиан, божество, покровитель всех тех, кто познал вкус крови и смог оценить его по достоинству. Божество лишь смутно было похоже на человека. Ростом оно достигало около 2 метров и будто бы состояло из живой крови, что переливалось по его жидкому с виду телу. Зал этот был расположен в его дворце-святилище, который, в свою очередь, находится в некогда захваченном мирке. Да, это совсем небольшой мир, но Драклиан полностью овладел им еще несколько тысячелетий назад, и очень этим гордится. Ведь отсюда удобно вести свои дела, собирать паству в других мирах, усиливать свое влияние и могущество, находясь, при этом, далеко от других могущественных существ. Впрочем, божество это не из пугливых, просто когда ты живешь столько тысячелетий, постоянные сражения со скучными противниками могут надоесть. Вот и Драклиан сейчас сидел с закрытыми глазами и спал, наслаждаясь кровавой капелью, что эхом разносилось вокруг. Но в какой-то момент его наполненные кровью глаза резко распахнулись, и он смерил взглядом стоящего на коленях вампира. «Зачем ты прибыл, слуга?» Зарокотал его голос и эхом разнесся по широким сводам безразмерного помещения. «Господин, мы вас не беспокоили, просто вы спали слишком долго», тихо проговорил слуга. «ГМ», нахмурился Драклиан, «уже прошли столетия моего беспробудного божественного сна, ну, почти», скривился тот, «вы 8 часов проспали, а дел уже нарисовалось немало, даже не знаю, с чего лучше начать». «Ну как же так», обреченно вздохнуло божество, «почему, когда я был простым вампиром, жизнь была настолько проще и лучше? Спи, сколько угодно, сокрушай врагов, когда захочется, пей кровь. А сейчас что? Постоянно какие-то обязанности, какие-то дела. Это было давно, господин, развел руками тот, и с тех пор ваше могущество достигло небывалых высот, еще немного, и вы станете, еще более могущественным. Нашел, что сказать вампир, хотя он сам буквально недавно вышел из десятилетней спячки и потому выглядел довольным. Моя память безупречна, задумался Драклиан, но даже она не напоминает мне о том, когда это было. Настолько давно я был обычным вампиром. Некоторое время он пребывал в воспоминаниях и даже улыбнулся на секунду. Впрочем, неважно. Скажи, ради чего ты посмел потревожить мой сон, слуга? Есть несколько новостей. Некоторые прекрасны, некоторые, наоборот, могут не понравиться вам, склонился тот. В одном из миров один ваш последователь смог переродиться в кровавого голема. Он просил у вас силы, и взамен предложил всего себя. Теперь же он пробудился, и уже начал творить разрушение и сеять смерть. Отлично, закивал головой Драклиан. Значит, новые силы, энергия, кровь и души поступит к нам. Это прекрасные новости, слуга, я доволен. Воистину, господин, согласился вампир. Есть менее приятная новость. Кровавый вестник в одном из миров был уничтожен. Даже так, удивилось божество. Впрочем, это не важно, если жатва прошла успешно. В целом да, жатва прошла, скривился слуга. Кровавый вестник смог вобрать в себя несколько тысяч человеческих жизней. Почему так мало? Зарычал Драклиан. Этот мир не населен, так зачем, в таком случае, тратить мою божественную энергию и призывать вестника? Ведь если жертв будет меньше полумиллиона, то это невыгодно. Возмутился он. А жертв больше полумиллиона, развел руками тот. Как раз около 500 тысяч рыб были уничтожены, а их силы переданы в алтарь. Еще 6 тысяч удодов, 3000 кур и 500 свиней. Как это могло произойти? Драклиан от возмущения подскочил со своего места. Я ведь даю силу только адекватным последователям. Каким же оленем надо быть, чтобы выпустить тучу в море? Там не все так просто, скривился вампир. Кто-то вмешался в процесс и смог переместить тучу против воли ваших верных последователей. И кстати, они сейчас ведут с ним сражение. Так чего же ты ждешь? Покажи мне моего врага, взревело разъяренное божество. Сию минуту, слуга вскочил и, подбежав к кровавому бассейну, опустил в него руки. Прошло несколько секунд, кровь начала закипать, а из нее поднялся туман, внутри которого можно было разглядеть отчетливые силуэты людей и детали ожесточенного сражения. Вскоре картинка стала еще ярче и четче, так что божество смогло в подробностях посмотреть на происходящее внутри одного из его храмов. Пока что сражение было между всего двумя людьми. Один из них окутан энергетическим коконом, второй, играючи, скачет вокруг него и, кажется, будто бы издевается. Все это закончилось довольно быстро, и Драклиан даже не обратил на схватку внимания. Ведь его взор упал на священную статую, которая и являлась алтарем этого святилища. На голове этой статуи сидит голубь, глаза его постепенно надуваются от натуги, но пока еще ничего не происходит. Вот только кажется, что вот-вот произойдет. Нет, помотал головой Драклиан. Нет, это священная статуя. Он не посме, божество осеклось и некоторое время смотрело на изображение. Да хватит, откуда так много? Салфетку мне, срочно. Я ощущаю это даже отсюда. Как так? Это невозможно. Оно протекло даже через планы, через божественный барьер. Нет, зарычал он не своим голосом. Такое не прощается. Я отправлюсь туда лично. Господин, но ваши последователи не просили о помощи, подметил слуга. Может, позволите им самостоятельно наказать вашего врага? Уверен, они будут с ним особенно жестоки, и вы останетесь довольны. Плевать, что они не просили. Драклиан вытирал голову салфетками и был явно не в духе. Туда, где установлен первородный алтарь, я могу проникнуть и без приглашения. Тем более, я чувствую, что алтарь активирован. Наверное, все-таки кто-то из моих последователей решил перестраховаться и активировал его. Или же это сделал враг, предположил вампир. Не говори глупостей, отмахнулось божество. Я отправляюсь туда. Прямо сейчас, замок Булатовых. Примерно то же время, Виктория находилась в детской комнате, держа дочку на руках, улыбалась ей, но иногда тяжело вздыхала и смотрела в окно. Насколько бы ни был силен Михаил, а Вика все равно будет украдкой переживать за него. Да, он себя в обиду не даст, и вряд ли в этом мире найдется сущность, хотя бы немного сопоставимая с ним в могуществе. По крайней мере, Виктория уверена в этом полностью. Переживает она о том, что Михаилу приходится нелегко. Он не может остановиться и передохнуть, постоянно появляются какие-то проблемы, и с каждым днем этих проблем будто бы становится все больше. Впрочем, зная мужа, она понимает также, что у этих самых проблем будет проблем куда больше. Некоторое время девушка сидела и игралась с дочкой, но в какой-то момент в дверь постучались. Вика даже удивилась, что кто-то решился отвлечь ее от такого занятия, но виду не подала. Просто обычно, когда Арианна играет, и если ей особенно весело, находиться рядом может быть опасно. Не всегда сдерживающие печати, которыми усеяны все стены вокруг, справляются с выбросами энергии. «Госпожа, к вам гости!» В комнату зашел гвардейец и слегка поклонился. «Ну, пусть заходит», вздохнула она. И каково же было ее удивление, когда следом за гвардейцем в комнату зашел важный гусь. Пернатый поклонился, махнул крылом, и следом за ним вошел Иннокентий. Вика посмотрела сначала на Пернатого, а затем на Виконта. «Позволь уточнить, это он ко мне пришел, или все же ты?» «Да что я», обреченно вздохнул парень, «будто у меня выбор есть, да и мне нечего рассказывать, у меня не такая яркая жизнь, как у гусей». «Так что это все он», Иннокентий показал на гуся, «разбудил меня с утра пораньше, и как давай возмущаться, а в итоге сказал, что я ему нужен и разрешил пойти с ним», усмехнулся Виконт. «В общем, неважно, я тут в качестве переводчика». «Га-га-га-га-га», кивнул гусь и начал излагать свои мысли, тогда как Иннокентий старательно переводил слово в слово. Судя по его словам, гусь очень переживал, как минимум, из-за того, что когда у Виктории родилась дочь, их гусиное братство пообещало сделать достойный подарок. Они долго думали, что такого можно сотворить, чтобы не опозориться и чтобы подарок действительно был достоин такого прекрасного события. «Вот как», усмехнулась девушка, «никогда бы не подумала, что гуси подарит мне что-то». «Да, мы долго думали, думали и ничего не придумали», гусь потупил взгляд и тяжело вздохнул, а вместе с ним и Виконт повторил движение, сам не понимая, зачем. «Но нет худа без добра. Совсем недавно в нашем братстве случилось прекрасное событие. Родился тот самый, особенный подарок для вашей дочери», обрадовался гусь. «Нам известно, что человеческие дети очень активны и непоседливы. Они постоянно ползают, бегают, бьются головой о твердые поверхности. Также знаем, что ваши дети любят сбегать от родителей, прятаться от них, но при этом всегда доверяют своим питомцам. Мы могли бы приставить охрану, но, зная силу вашей дочери, будем только мешать. Впрочем, это все не важно», махнул крылом майор. «Вам нужно увидеть подарок своими глазами». Он захлопал крыльями, и спустя несколько секунд в комнату вошел новый гость. Это тоже был гусь, но раза в 4 или 5 больше обычного. «Га», хрипло пробасил тот и поклонился. Протянула девушка. «Это, вообще, как, сами в шоке», честно признался майор. «Мать его в 6 раз меньше сыночка. В общем, это Геннадий, знакомьтесь. И он переходит под ваше управление, так как мы им управлять не можем в силу разных весовых категорий. На этом я вынужден откланяться», гусь поклонился и направился в сторону выхода. «И, кстати, он замер в дверях и остановил Иннокентия. Расход у него, ай». Виконт отпрыгнул от гуся, так как тот пнул его по ноге. «Ладно, кушает он много, и это большой минус». «Не, подожди», возмутилась Вика. «Я ведь не знаю, понравится ли он моей дочери. Все-таки она ребенок, а он на вид такой стра». Девушка осеклась, так как повернулась к гигантскому гусю, а на нем уже восседала Арианна, и очень этому радовалась. «Гуся-гуся», радостно воскликнула она. «Да», Вика пожала плечами. «Ну конечно, первое слово не мама, а какой-то гуся». Вспышки, грохот, дрожь земли. Сражение с каждой минутой лишь набирало обороты, и шаманы брали все больше крови из хранилища своего божества. Они тратили ее на могущественные заклинания, создавали множество рун, но все это разбивалось о мои щиты, после чего уже им приходилось защищаться от моих многочисленных атак. Но в какой-то момент сражение резко прекратилось, а все, кроме меня, рухнули на колени и склонили головы. «Нет, я, конечно, рад, что вы решили сдаться», я даже опешил на секунду. «Но не обязательно было падать на колени, могли просто сообщить, что устали и больше не желаете сопротивляться, глупец», завыл старейшина. «Поди ниц», он мельком посмотрел в мою сторону и его глаза расширились от ужаса. «Преклони колени», явился тот, «кого ты лицезреть недостоин». «Да, кто?» Посмотрел по сторонам. «Не вижу никого достойного, невежда». глупец, идиот, загудели шаманы на все лады. Да чем вы, ребята? Искренне возмутился я. Что случилось? Кхе, за моей спиной послышалось вежливое покашливание. Кто кашляет? Вы не переживайте, я же лекарь, могу вылечить. Если у кого жалобы, вы не стесняйтесь, могу помочь. Все-таки лечить людей, это мое призвание. Но потом вам все равно п. Кхе, меня снова перебил кашель. Да что такое? Воскликнул я. Какой же ты тупой, проговорил в пол старейшина. Как же тебе будет больно и страшно. Кажется, я где-то уже слышал эти слова, задумался я. Причем слышал совсем недавно, прямо в этой же комнате. Кхе, теперь уже куда более настойчиво закашляли за спиной и я, наконец, не выдержал. Слушай, ты кровавое божество или бомж с бронхитом? Чего кашляешь-то? Обернулся и выругался на незваного гостя. Хотя ладно, кому я вру, мы с Курлыком очень даже его звали. Все понятно, коротко ответила состоящее из крови божество и разбилось в туман. Густая кровавая дымка развеялась по всей комнате, затем сконцентрировалась в единый вихрь, и хорошенько разогнавшись, ударила мне в грудь. Хороший удар, его хватило, чтобы выбросить меня из пирамиды, причем далеко не через дверь. Пришлось пролететь прямо через стену, толщиной в десяток метров, и на этом мой полет не остановился. Ну и что, немного полетать тоже полезно. Опять же, свежий воздух, можно подышать. Тем более, что совсем скоро я приземлился, и вокруг меня образовалась глубокая воронка. А над воронкой я сразу заметил изумленные лица моих людей. Мирабель стоит, Черномор пытается поднять свою челюсть с пола. Впрочем, остальные тоже удивились. Далеко меня занесло, однако, Михаил, Черномор указал на меня, твоя рука. А, что с рукой, не понял я, да ее, как бы, нет. Ой, ну всякое бывает, тебе ли не знать, попытался махнуть рукой, но ее, и правда, не было. Но это ненадолго, ведь на ее месте уже начали формироваться кости, после чего вокруг них буквально за минуту отросла плоть. Я так понимаю, мы отступаем, уточнил он. Бать, это божество сильное. Лабладут выглядел крайне обеспокоенным. Я видел этот всплеск силы, но могу точно сказать, что это даже не половина его возможностей, даже не процент. Может, и правда, лучше отступить, ну его, пусть сидит в своей пирамиде. Может, вы и правы, вздохнул я и выбрался из воронки, посмотрев на бушующую красной энергией пирамиды. Были бы правы, помотал я головой, если бы это был не я, но сейчас, пожалуй, именно я принимаю решение. Мое тело вмиг покрылось кровавым туманом, из которого сформировался прочный тяжелый доспех. Затем шипастые пластины покрылись черными прожилками, после чего поверх них проявились зеленые. Божество, значит, усмехнулся я. Древнее, ага, щелкнул пальцами и скривился от боли. Забыл об этой побочке, прошипел я, но ничего. Снять 77-ю печать. Из шеи брызнула кровь, но она потекла не вниз, а стала забираться выше и обволакивать голову, пока не превратилась в изящную рубиновую корону со множеством изогнутых зубцов. «Завтра я пожалею о своем решении», — вздохнул я, — «но сегодня пора вспомнить, почему меня называли кровавым королем».